И что мне у него спрашивать? Я повернулся к турку. Вот как раз насчет того дела, что ты расследуешь. Не про маньяка, а про барык я детали точные не знаю, но одного, вроде, забили насмерть, хотя и есть информация, что это случайно вышло, его хотели пугануть и максимум покалечить. И одного зарезали дома, не совсем зарезали, как я выяснил сегодня, но пока ничего говорить не стал. Если им это важно, выяснит, что тогда случилось, сами и быстро. Вот и поспрашивай их, что слышали, что думают. Все, как ты умеешь, Паха. И в чем суть контакта с ним? Я все так же смотрел на него, так он мне и рассказал все. Ну ты подход найди, сейчас все расскажу. Просто есть подозрение, что это его люди и сделали. Турок задумался и продолжил вполголоса. Короче, берем его на понт. Ты приходишь и, типа, задаешь вопросы насчет этого дела. Он паникует, что вы на него вышли, начинает заметать следы, ошибается, и мы его берем, пока он дел не наворотил. А если он меня решит грохнуть при этих вопросах, я усмехнулся. Так это же лучше, сразу возьмем, да ты не бойся, у тебя и маячок будет, и группа прикрытия. Если что, врываемся в казино и всех кладем на пол. Не будет, как тогда, в прошлый раз со мной. Тогда оборудование полетело, и меня чуть не грохнули битой. Я же помню, как ты меня спас. Турок гордо посмотрел на меня. А если все выгорит, так тебе же лучше, сразу целую серию раскроешь, карточку на себя выставишь. Но на вопрос ты не ответил, произнес я. В чем суть всего этого? И не говори, что суть-то прямо тут, в песочек. Я таких шуточек и сам знаю, вагон и тележку. Ну, мне старший говорил, детали тебе не надо, но я так и знал, что ты в корень зрить любишь. Турок заулыбался. Николай у вас опять старший? Не, Николая Ивановича перевели на Северный Кавказ, дали подполковника. Другой у нас сейчас, познакомишься потом. Суть вот в чем, мы хотим понять, кто такой Сафронов на самом деле, чей это проект, слепого Артура. Ну, Артур вряд ли, он армянин и сильно рискует с такими вещами, сам же и огребет или как раз кросс-сета хитрить начал, но Сафронов вышел из-под контроля. Или кто-то с области, или вообще из Москвы, или хрен знает откуда, заинтриговал. Но чекисты, тем более из центра, рядовых бандитов ведь не ищут, верно? Хе, ну еще бы, он закивал. Слыхал про скинхедов? В Москве да в крупных городах появляться массово стали. Это, слыхал, я кивнул. Можешь не рассказывать, по ящику видел. Ну вот Сафронов как-то в прошлом месяце в другом регионе, к востоку отсюда, собирал себе шоблу из скучающих парней и спортсменов, как раз на такую же тематику. Атрибутики нет, а может, и есть, просто пока не светит. И смотрим, короче, собирает вокруг себя молодежь, а молодежь, сам знаешь, за собой увлечь легко, падки они на такое. Ну и подбивал он их город чистить, от всяких выродков, как здесь говорит, а сам потом не при делах. Ну, короче, там его прижали, он всех бросил, приехал сюда, и снова за старое. Только вот в политику еще подался, а это явно с чьей-то подачи. Значит, я задумался, хочет стать мэром, делает обещания, такие же, как Кросс. Угу, вот только Кросс говорит, но не делает, а этот, получается, делает, по-своему. И есть подозрение, что наркоторговцами дело не ограничится, как и в прошлый раз. Будут снова гонять проституток, вороваек, а потом начнут громить рынки с кавказцами, ну а потом вообще всех, кто под руку попадется. И активно заманивают себе участников чеченской, говорит, якобы, доделать их дело хочет. Кстати, передай тем парням, твоим знакомым, чтобы не связывались с этим гадом, а то раз и сами в банде, а он их кинет и уедет, ну а они себе срок намотают, сами не заметят как. Передам, я их от этого берегу. Парни они боевые, мечта любой группировки, блин. Но как-то тихо Сафронов начал, я потер лоб, снял шапку и расправил. Если он при братве, почему мы про его банду не слышали? Ну, видишь, он недавно только въехал в выборы, так что уверен, проявит себя. Вот только мы должны быть на шаг впереди, потому твое задание очень важно для нас, Паха. А местные их чего под себя не подомнут, фиг знает, непонятки, ага, вот это и хотим пробить. То ли еще не прочухали, то ли наоборот, все как раз таки очень даже в курсе и пытаются как-то провернуть это все с выгодой для себя. Вот и хотим их взять на испуг через тебя, чтобы забегали, засуетились. Если паникуют, значит, рыльце в пуху. Ну а я скажу от себя, Если закрыть Сафронова по железной доказухе до того, как он дел натворит, всем же лучше. А дел натворить может, это точно, иначе бы не брались за него мои руководители. Ну а тебе это выгодно, раскроешь свои висяки, может, еще на что-то раскрутишь. Да я и сам в долгу-то не останусь, ты меня знаешь. Вот и хорошо, пригодится быстро. Слушай, а у вас же в центре есть разные эксперты, я полез в карман. Смотри, вот фотка странная, как раз дома у одного из этих трупов делали, тут какие-то символы, что-то на латыни. Пусть твои эксперты пробьют, скажут, что это значит. Может, этот твой Сафронов, сатанист хренов, сектант, а может и нет, просто от балды написали. А кто их знает, турок взял у меня снимок с того места преступления, где задушили наркобарыгу, и коротко глянул на него, будто курица лапой писала. Ну отправлю быстро, у нас факс есть. И еще, добавил я, если у тебя есть контакты экспертов криминальной психологии серийных убийц, дай мне, мало ли, обсудить какие-то детали понадобится. Ну, у нас-то такой не работает, но в Москве найдем кого-нибудь, Паха. Кстати, мобильник-то еще у тебя, а что, хочешь забрать? Я показал трубу, уже привык к нему. Не, вещь-то от спонсора, походу, твой и останется, потому что давали его тебе по распоряжению Николая, а он уже сюда не приедет. Турок махнул рукой, чтобы я убрал, и сам полез в карман. Пользуйся, только деньги уже сам на него закидывай. Вот, кстати, еще, это тебе, но под роспись, чтобы вернул утром. В руке у него оказалась тонкая пачка купюр, вечно зеленых американских рублей, аж целая $1000. В казино у Кросса новые правила, пояснил турок, пускают, только если купишь фишек на 1000, подтвердишь свою платежеспособность. Потом фишки сдашь в кассу, и деньги вернут, так что ты возьми, но не играй, а то профукаешь все. Да я и так пройду, я усмехнулся, без этой мишуры. Пройдешь, но охота тебе корочкой светить и всех пугать, мы же тебе работу упростить хотим. Пройдешь, поспрашиваешь и уйдешь, не играй только. Выпить, ладно, можно, девок поклеить тоже, но не играй. Так, давай, где тебя высадить? Он глянул в зеркала, а как в Москве проснуться? Позвоню, поищу тебе какого-нибудь профессора по профилю серийников. Давай здесь тормози, я показал рукой на тротуар, дождался остановки и начал вылезать. Но перед тем, как закрыть дверь, вспомнил. С праздником, Гриша, завтра же 7 ноября. А, точно, вспомнил он, совсем заколебался, чуть не забыл. И тебя, Паха, высадил он меня у ГОФТ, зайду ненадолго, и дальше рыть-копать. Спеца турок мне найдет, раз обещал, но в любом случае, своими вводными он мне все только усложнил. Впрочем, единственная связь убитой медсестры с наркобарыгой оба задушены, и это ни о чем не говорит, а убийства могут быть совершены разными людьми, просто так совпало. Но опыт говорил, что просто так ничего не совпадает, особенно в одно время. Короче, надо рыть в обоих направлениях, чтобы закрыть белые пятна, ведь не все так просто, как считает следователь Кобылкин. Или и правда у Кощеева есть сообщник, или мы еще выяснили не все. Просто я хочу удостовериться наверняка, что тогда, в первую мою жизнь, убивал людей именно Кощеев, чтобы точно закрыть вопрос раз и навсегда, и приступить к другому. Улики железные, но и сомнения гложат. Уже бывали у меня в практике случаи, когда твердые доказательства рассыпались в прах под давлением вновь открывшихся следствию обстоятельств. Но эта зацепка с Сафроновым и связь с двумя другими убийствами, которые висели на нас нераскрытыми, интересная, стоит ее посмотреть. А потом буду знать, стоит ли рыть самому в ту сторону, или дальше пусть занимаются смежники, раз их тема. Короче, оперы работают над всем и сразу, как всегда. Ну, мне не привыкать, как говорится, волка и опера ноги кормит. Только у волка их 4, а у меня 2. Вот и надо, раз-два, раз-два. Но полагаться на то, что сегодня вечером я приду в казино, а мне все и выложат как на духу, нельзя, надо и самому порыть, поискать нужные ниточки. Так что я отправился на рынок, проверить кое-какую оперативную инфу. В кармане у меня лежала приходная квитанция на 50 тысяч рублей и наличка на эту сумму, полученная в ГОФТ. Сама купюра, помятая и надорванная, которую я взял в кассе под роспись, через 2 года станет обычным полтинником. Сегодня день выдачи вознаграждения информаторам, и тут, конечно, крохи, но я добавлю ему еще из своих немного. Благо, в сентябре, когда я держал в разработке чеченца Султана, Кавказец щедро делился баксами по каждому поводу, а раз про это никто не прознал, денежку я держал при себе, это помогало не думать хотя бы о выживании в условиях постоянных задержек получки, ну а иногда использовать деньги по работе, как стимул. Вот как сейчас, завтра официальный выходной, поэтому на рынке народу было много, закупались. Выпавший снег уже размесили в грязь, у входа толчья, да и у прилавков не протолкнуться. Я прошел мимо рядов одежды, где привезли новые турецкие кожанки по очень высокой цене, мимо дедов, продававших старые ржавые инструменты, что всю жизнь копились у них в гаражах, и мимо катал, предлагавших угадать, под каким стаканчиком шарик. Угадать правильно просто невозможно, все это знали, но отбоя от азартных игроков все равно не было. Каждый считал, что он хитрее судьбы и самый умный. Вот только меня знали в лицо, поэтому игру быстро свернули, едва я их заметил, и разбежались, скрываясь в толпе. Но мне каталы не нужны, я разыскивал определенного человека. Генка ювелир или опять торгует стекляшками, выдавая их за драгоценности, или снова дурит народ, работая лохотронным подставным в бесчисленных схемах развода. Так я думал, но оказалось, что он вернулся за совсем старые дела, как во времена, когда был молодым, наглым и ловким. Я увидел его у прилавка, где столпились женщины. Там усатый мужик продавал грецкие орехи из большого мешка и фрукты, уже немного подмороженные на открытом воздухе. Но фрукты, апельсины в красных мешочках и яблоки в белых сеточках с наклейками на боку, выглядели красиво, и от покупательниц отбоя не было. И там же терся Генка-ювелир, понятно, что не за яблоками. Старый жулик меня заметил сразу и удивился, а после решил не рисковать и не испытывать судьбу. «Вы обронили», – нехотя сказал он, подавая пожилой женщине потертый кошелек, перед этим ловко достав его откуда-то из рукава. Та, недоверчиво глядя на него, торопливо убрала кошелек в карман и ушла, то и дело оглядываясь. Ювелир пожал плечами. «Вот и делай добро людям», – произнес он. «Я же как лучше хотел, даже спасибо не сказала, курва. Я тебе чё сказал?» Я подошел к нему. «Еще раз увижу с таким, начальник, да отвечаю, все честно было, как выпал кошелек у нее, так сразу и отдал». Ювелир начал махать руками. «Ну-ка пошли», — позвал я, устроил мне тут щипачий разгул. Он обреченно пошел вслед за мной, шаркая ногами. Его знакомые наверняка сейчас думают, что я снова пришел выколачивать с него деньги, и даже не удивятся. «Ну а мне нужна всего лишь информация». «Короче, ювелир», — сказал я, отведя его за угол, — «ты чё это за старое опять взялся? У тебя пальцы скрюченные от старости, из тебя щипач, как из говна стрела». «Да холодно уже», — пожаловался он, дуя на руки. «И надоело, дурдом какой-то творится повсюду, а жить-то на чё-то надо». «Вот и не выдержал. На зону захотел, тебе там привычнее», — я усмехнулся. «Не заливай мне, ты туда ещё раз точно не хочешь». Тебе здоровья не хватит на еще один срок, но увижу такое еще раз, поедешь в Магадан надолго. Так, вот, держи, зарплата твоя. К официальному полтиннику я добавил свою сотку. Жулик торопливо потянулся за деньгами, но я спрятал купюры в кулаке. Пока в квитанции распишись, а еще скажи-ка мне, ювелир, что ты слышал про убитую недавно в поселке медсестру и еще двух жмуров, барыг, которые дурью торговали. Одного битами забили у вечерки, другого дома прикончили. А, ну, ювелир посмотрел на меня так, будто я его мучил. Ну, вообще, ты меня знаешь, будешь молчать. Да ты что, начальник, он всплеснул руками, чтобы я, да, к делу. Эх, он вздохнул. Медсестру эту порешил один обиженный. Он зону топтал, в петушином кутке ночевал, вломился к ней и порешил, его ваши взяли, говорят, а вот с барыгами ну, не знаю я, ювелир огляделся, говорят-то много, да не по делу все, сами не знают. А что именно? Тот закурил папиросу, о чем-то раздумывая, а потом начал говорить твердо, жестко, значит, честно. Конкретики мало, но говорят, какие-то спортсмены появились. Бегают, дерутся, злые, ни под Кроссом, ни под Слепым, ни под Артуром не ходит. На Шалман недавно налетели, всех побили и разогнали, охране вставили, посетителям, девкам даже досталось под горячую руку, всех колотили, не разбирая. Потом на точку налетели, где Шинкарь сидел, Ширялова толкал. Битами его знатно отоварили. Серьезно? Ну да, кровью сыт. Но дома лежит, в больничку не обращался, боится, что там добьют. Поэтому мы и не в курсе, Так-то больнички всегда сообщали в органы о поступивших людях с криминальными травмами. По закону обязаны. И кто такие, не знаете? Спросил я. Без конкретики, начальник. Кросс ответку не дает, а это его территория, но тут же что? Он перед выборами шинкарей не жалует, кто дурь продает, и защита им не дает, работать тоже запрещает. Они на свой страх и риск продают, без денег не хотят сидеть. Может, в курсе, может, некогда, едва-едва с Артуром замирились. К Артуру, говорят, сам слепой приходил, замирить их хотел. Все больше и больше это выглядело так, что задушенный барыга в доме, криминальный труп, а не жертва обряда, просто ему смеха ради воткнули нож в тело и нарисовали всякие знаки кровью в постели. Ну а соседи молчат о шумной компании убийц, потому что боятся. И Кощеев с этим вообще никак не связан, на нем пока только медсестра. Вот следок Кобылкин-то расстроится, когда я ему все это доведу. Завтра у нас с ним встреча, а скоро он повезет задержанного Кощеева по местам убийств, чтобы закрепиться проверкой показаний на месте, вот и обсудим все. А на этот вечер у меня дела. Казино Кросса какое-то время не работало, но в ноябре снова открыло свои двери. Там уже было не так много посетителей, как раньше, ведь и цена за вход стала высока, не каждый был готов потратить $1000 на фишки в один вечер, не все знали, что их потом можно вернуть в кассе, да и зареченские больше сюда не ходили. Охраны намного больше, чем раньше. Причем некоторые были мне хорошо знакомы, и они старательно отворачивались, чтобы я их не заметил. Кто-то из ППСников подрабатывал вечером в частной охране, таким меня не удивишь. Улыбчивая девушка, сидящая на кассе, отгородившись от всех толстой белой решеткой, взяла у меня доллары и отсчитала мне 20 синих фишек, очень увесистых. Под пластиком явно был металлический сердечник. На одной стороне была выбита цифра 50, на другой – хмурый старик с белой бородой и молнией внизу. Ну да, казино же называется «Зевс». Хотя весь город зовет его казино Кросса. Я убрал фишки в карман пиджака и вошел в зал, огляделся. Как-то все мрачно тут стало. Вроде и сидят здесь богатые люди с красивыми девушками в платьях с открытой спиной, а в одном дальнем зале на столе танцевала рыжая девушка вообще без платья, только в короткой юбке, но вот охрана уж очень напряженная. Их и я нервирую, потому что они меня знают, да и кроме этого происходило недоброе. Яростно зазвенел игровой автомат, из него с грохотом посыпались фишки. Победитель, небритый мужик в помятом красном пиджаке и с золотой цепью, начал торопливо собирать фишки в бумажный пакет с логотипом в виде той же молнии. Шкаф-охранник прижал пальцем ухо, что-то сказал, и подошли еще два шкафа, увели мужика под белые ручки куда-то в служебное помещение. Он уходить не хотел, но мордоворотов это не останавливало. Они тащили его так, что даже лакированные туфли победителя не всегда касались пола. «Это мошенник», — один из охранников посмотрел на меня сквозь темные очки. Служба безопасности увела разбираться. Произошел взлом оборудования, товарищ старший лейтенант. «Ха, все-то вы меня знаете», — я усмехнулся. «А Кросс на месте? Кто?» Охранник сделал вид, что удивился. «Гордеев, будто ты не знаешь. Иван Андреевич сейчас занят», — пробурчал шкаф. «А Сафронов в казино?» Спросил я, играет очко в очко, губы у охранника чуть затряслись. Понравилась ему его собственная шутка, но смеяться на рабочем месте нельзя, сдерживается. За покерным столом тоже творилось что-то не то, один мужик то и дело выигрывал, и вскоре его тоже увели. Другие гости занервничали, им стало неприятно, что, вроде и сорвешь куш, а тебя же потом будут подозревать в мошенничестве или вообще поломают в подвале. Но вскоре мужик вернулся. И хотя к игре не приступил, но достаточно спокойно ушел, собрав все фишки в карманы. А потом еще кто-то выиграл в рулетку, но этого победителя не увели, а вот крупье оперативно заменили. Ага, что-то очень недоброе сегодня происходит, казино сегодня не в выигрыше. Как и было договорено, я нагло задавал вопросы местным браткам насчет убитых барыг и причастности к этому Сафронова. Универмаговских бригадиров я тоже знал, пусть и не так хорошо, как зареченских. Те мне не угрожали, у них сейчас и положение не такое устойчивое, чтобы посылать мента, как сделали бы год-два назад, да и у меня уже была кое-какая репутация. Впрочем, и говорить конкретно они ничего не собирались, поэтому разговоры избегали. Но это и не моя цель, главное тут, напугать и заставить шевелиться. Шмель, высокий качок, на мои вопросы только похлопал глазками, делая вид, что вообще не знает никакого Сафронова. Реза, преемник погибшего боцмана, Сафронова знал, но ни о какой причастности ничего сказать не мог, а Проборык сказал, что про них слышит впервые, а Валера сто пудов вообще пытался от меня скрыться в туалете. «Да сто пудов!» — кричал он из кабинки, оправдывая свое прозвище. «Не занимаемся мы таким. Заявление бы написали, если бы на нашего напали. Короче, скоро Кросс прознает, для чего я тут хожу и спрашиваю, а без его одобрения они ничего и не скажут. Впрочем, у оставалось всего одно дело, и можно уходить, ждать результатов, к чему приведут эти вопросы». Сафронова, чьи портреты висели по всему городу буквально со вчерашнего дня, я действительно увидел за столом, где играли в 21. Ну и мордоворот он, конечно, типичный бык, кажется, что и тупой, но внешность бывает обманчива. С ним охрана, два парня лет 20, спортивных и крепких, но не широких шкафоподобных качков. И у одного даже знакомое лицо, где же я его видел, вспомнил. Совсем недавно, когда приводил Сан Саныча в гости к подруге Толика. Там был ее брат, с которым Толян сначала подрался, а потом выпил. Это он и есть, в свите Сафронова. ХМ можно будет потом подтянуть Толика, поспрашивать, что и как, но еще интереснее он курил, и на правой руке, между большим и указательным пальцем, был виден едва заживший порез и на левой руке, которой он держал барсетку своего шефа, такой же порез, симметричный. Может быть, от удавки? Вполне. Струна, да и обычный провод, может разрезать кожу при натяжении. Запорезанные пальцы не арестовывают, но внимание на это обратить стоит, а заодно итальяну дать поручение разузнать, что и как. А я пока сделаю вид, что этого не заметил, у меня тут другое дело. Я направился к столу, и мордоворот Сафронов тут же посмотрел на меня. Вот вид, как у имбецила, а взгляд-то умный, проницательный и опасный. Ну и как ты связан с этим делом, ты и этот парень с порезанными руками? Пришла пора узнать. Я сел рядом с ними. Глава 17. Оказывается, этот Сафронов меня уже знал. Лейтенант Васильев, басом спросил он, все так же пристально разглядывая меня. Говорят, вы тут обо мне справки наводите? Позвольте узнать, зачем? Надо же, какой вежливый. Товарищ старший лейтенант, поправил я. А что, у вас есть какие-то опасения? У меня никаких, но был бы рад развеять ваши, Сафронов ответил вежливо, но глазами усмехнулся, и было в этой усмешке что-то хищное. Но зачем тратить время впустую? Можно сыграть, он показал на карты, а попутно, глядишь, и обсудить, зачем оперуполномоченный уголовного розыска меня разыскивает. Прошу вас, Коля, сдвинься, грубо добавил кандидат в мэры. Один из его охранников отошел, даже слишком торопливо. Зато второй, парень с порезанными руками, остался на месте. Я сильно не всматривался в него, а то его пахан заметит мой взгляд и поймет, что я срисовал его раны. Видно, что я оказался прав, и внешность обманчива. Человек, сидящий рядом со мной, явно не прост, а хитер и умен. Мы сразу привлекли всеобщее внимание. Крупье, молоденький парнишка с красноватыми щеками, явно раздражение на коже после бритья, ловко тасовал карты, постоянно на кого-то оглядываясь. Охрана что-то обсуждала в своей рации, да и универмаговские братки перешептывались. Как им всем интересно, надо же. Вопросы у меня есть к вам, Аркадий, я сделал вопросительную паузу. Можно без отчества, отмахнулся он. Если у вас есть вопросы, можете вызвать меня повесткой, и я приду со своим адвокатом. Но если просто поболтать о происходящем, Сафронов усмехнулся. Чего бы и не обсудить это за партией в блэкджек. Любезный, разложи-ка нам, бросил он крупье. Он сдвинул одну из фишек, лежащих перед ним, и выжидательно посмотрел на меня. Сразу вспомнилось предостережение турка, чтобы я не играл. У меня несколько вариантов, и вариант с игрой самый опасный, потому что это поле Сафронова. С другой стороны, если задавать вопросы напрямую, он может встать в позу. Конечно, можно попробовать его развести на разговор, но мы не в моем кабинете, чтобы давить на него, а тут он как рыба в воде, чувствует себя в безопасности, и вот именно на этом можно тонко сыграть. Мой ход может уделать Сафронова его же оружием, надо только посмотреть за обстановкой внимательнее. Вокруг что-то явно происходит, за внешней игровой движухой кроется нечто большее. В зале показался сам Кросс, мрачный, с кругами под глазами, а когда-то сшитый по его меркам костюм был ему сейчас явно маловат. Что-то его спортивная форма куда-то уходит, он располнел, наверное, заедает стресс после всяких неприятностей, подсел на алкоголь с хорошей закуской. Кросс сдал поручение одной из своих шестерок, и меньше чем через минуту у нашего столика уже стоял другой крупье, не тот молодой пацан с прыщами на моложавой кожице, а щуплый морщинистый мужик, похожий на алкаша, но чистый, в черной жилетке и белой рубашке. Вот только карты в его руках стали прыгать, как живые, быстро и неуловимо, одни рубашки мелькали и раздавался треск. Это явно шулер со стажем, но для чего это нужно? Хотя вопросы стоит задать другие, сформулировать их правильно, и ответ будет очевиден. Почему этот Сафронов ломает и убивает барыг, ходящих под Кроссом? Почему он завел банду в городе, и никто из местной братвы его не осадит, и теперь сидит в казино с таким видом, будто он здесь хозяин? И почему он зашел на территорию самого Кросса, выдвинувшись ему соперником на выборах? Договорняк? Нет. Сафронова точно боятся, у него что-то есть, из-за чего универмаговские не могут его грохнуть или просто осадить. Компромат, скорее всего. Но если у него что-то есть на Кросса, и тот вынужден мириться с его существованием, это не значит, что Кросс искренне любит выскочку. Нет, он явно не упустит шанс ему подгадить. И чего бы не опозорить недруга перед ментом. Ведь не просто же так морщинистый шулер встал на место крупье. Ладно, Гришаня, что бы ты ни говорил, я доверюсь своему опыту и рискну. Я достал из кармана несколько фишек. Ставка-то немаловато, спросил я. Может, по-взрослому, а откуда у честной милиции такие деньги на казино? Сафронов оскалил зубы. Думал, у вас зарплату не платит. На жизнь хватает, я отмахнулся. Иногда и на игру. Но если боитесь играть, сразу бы и сказали, чего время тратить, я бы вас вызвал повесткой. Да чего бояться. Он не глядя подобрал несколько фишек. Погнали. Погнали, я кивнул и добавил. Странный выбор города, чтобы стать мэром. У нас не столица. И потом, приезжих здесь не жалуют. Я в этом городе родился. Не моргнув глазом, начал врать Сафронов. И где мне быть мэром, если не здесь? Душа болит, так сказать, за родные просторы. Переломное время сейчас, лейтенант. Я многозначительно пожал плечами, будто согласен с его байдой, а про себя подумал, что рвется в мэр он вовсе не из патриотических соображений. Бандит в администрации города, в 90-е совсем не редкость. Потому что власть – это защита и возможности. Заняв тепленькое кресло мэра, он будет не мишенью, а законом, решающим, кому существовать, а кому нет. Из кабинета мэра он сможет легализовать бизнес, перераспределять бюджет, крышевать официально и убирать конкурентов, не пулями, а бумажными постановлениями. Он хочет стать хозяином города, где милиция, чиновники и даже бандиты будут ходить по его правилам. А еще он понимает, если не он, то мэром станет кто-то другой, кто не будет с ним церемониться. Может, он даже верит, что наведет порядок, но этот порядок будет по его особым понятиям. Тем временем крупье сдал мне две карты, король и дама. Итого 20, если я не путаю правила, и в этом казино играют именно в блэкджек, а не в очко, где карты, валет, дама и король, не равны 10 баллам. Но колода у нас толстая, с двойками, тройками и прочей швалью. Правила блэкджека, озвучил крупье, будто прочитал мои мысли. Хватит, сказал я. Две карты легли на стол и перед Сафроновым. Он их подобрал и заулыбался. Еще, произнес он, еще, еще и перебор. Сафронов бросил карты перед собой. Крупье сдал и себе, остановился на 17 баллах, и фишки перешли мне. А любопытный предвыборный лозунг, сказал я, делая новую ставку. Очистить город от выродков. Но кто, по вашему мнению, в данном случае выродки? А вы не знаете? Он хмыкнул. Каждый день с ними боретесь. Но ничего, когда я стану мэром. Хорош, он поднял руку и положил карты перед собой рубашкой вверх. Карты выдали мне, туз и король, 21. Снова фишки перешли мне. Сафронов начал хмуриться, я поставил меньше, и в этот раз выиграло казино. Когда я стану мэром, продолжал он, в городе сразу станет чище. Не будет всех этих бандитов, торговцев дурью, торчков и шлюх, и на рынках будут торговать только русские люди. Интересно, а какая у вас программа? Протянул я, заглядывая в свои карты. Валет, 5-4. С виду очень амбициозная. Хорошо, а что вы делали вечером 3 и 4 ноября? А откуда я помню? Тот пожал плечами. В казино, вроде бы, играл или в сауне был. А кто может подтвердить? Ну, да любой мать его, Сафронов бросил карты на стол и зло зыркнул на крупье. «Чё за хрень ты мне сдаёшь?» Перебор у него снова, причём серьёзный. Бандит занервничал, а я на него наседал, и ему это не нравилось. Но сейчас целью будет не он, а его подручный. «А чем занимался ты?» — спросил я у парня с порезанными руками и добавил с нажимом. «Помню, 5-го вечером ты был у своей сестры, выпивал ты там с моим другом». «Ну да», — он вытер лоб рукавом, а потом глянул на руку и вздрогнул. «Вы же меня видели». Парень убрал руку с барсеткой за спину, а вторую в карман, думая, что я не увидел порезы. «Чего?» — протянул Сафронов. «Откуда он тебя видел?» «Да я тут был в гостях, видел его», — пояснил я вместо парня. «Вот и спросил. А вот где ты был за день до этого?» «Хорош, 21. Я положил карты на стол. Горка фишек стала больше. Сафронов уже явно занервничал, оглядывался по сторонам, воды на него капни, зашипит сразу. А вот парень испугался. У сестры был», — выдавил из себя он и сглотнул. «Вот и спросим у нее. Но мне интересно, я взял две новые карты. Кажется, сейчас будет поражение. Когда я ставил мало, то проигрывал, вернее, это крупье мне подыгрывал, чтобы Сафронов ничего не заподозрил. Так, перебор, я бросил карты на стол. Мне интересно. Вот частный дом, хозяин дома встречает кого-то с квитком почтальона, запускает домой». Лоб у парня заблестел от пота, с виска скатилась капля, значит, надо давить дальше, дожать. Но и Сафронов понял, что к чему. «Миша, сходи, сигарет мне возьми», — пробурчал он. «А если у старшего лейтенанта вопросы конкретные, пусть вызывает повесткой». Впрочем, провокация удалась, сейчас Сафронову придется что-то делать, чтобы выкрутиться. А раз забегал, то, как говорил турок, и правда рыльце в пуху. Я бы даже сказал, в стекловате. «Обязательно вызовем», — пообещал я. 21. Я положил карты на стол. «Вот и вызывай», — уже без былой вежливости бросил Сафронов, поднялся и пробурчал. «Хрень какая-то сегодня, масть не прет, воневезуха-то, бури магнитные», — хмыкнул я. «Ну или фарт ушел. Так, надеюсь, микрофон у меня под рубашкой не сбоил, и смежники услышат все, что здесь было. Цели своей я добился, душевный покой им нарушил, а универмаговские довольны, что унизили Сафронова. А у меня так, и сколько теперь у меня фишек? Было 20 по 50, сейчас к ним добавилось еще столько же, причем по 50 и 100. Итого, плюс 1200 долларов. Так что турку я верну то, что брал, а остальное, ну, оставим. Получку-то в октябре не платили, а жить на что-то надо. Да и в работе пригодится. Финансирование милиции сейчас оставляло желать лучшего. Даже бумагу для отчетов мы на свои кровные покупали и на своем бензине частенько ездили по служебным делам. Но это мелочи, были расходы покрупнее. А работать я привык с душой, и не хочется себя в этом ограничивать по мелочным денежным соображениям. Я собрался было идти на кассу, но дорогу мне преградил охранник казино. «С вами хочет поговорить Иван Андреевич», — сказал тот у себя в кабинете. Я на автомате хотел было отпихнуть его плечом, но, услышав имя того, кто хочет со мной побеседовать, передумал. «Ух ты, ну веди». Оказаться в кабинете Кросса, куда он не пускал вообще никого постороннего. Почему бы и нет, вряд ли он что-то мне скажет дельное, но я и сам смогу чего-нибудь выведать. Или может, он захочет, чтобы я вернул деньги, которые я, по сути, при его пособничестве выиграл. Ну, пусть попробует. Вообще-то я ожидал, что у него на самом верхнем этаже роскошные апартаменты, где прислуживают девушки в откровенных одеждах, столы ломятся от вина и дорогих деликатесов, а с потолка свисают сверкающие золотом люстры. Но вошел я в небольшое помещение, размером с наш рабочий кабинет в ГОФТ. Стол завален бумагами, в углу стоял игровой автомат со снятой передней крышкой, стулья, простые канцелярские. Окна закрыты тяжелыми глухими шторами, но зато всю стену занимали мониторы видеонаблюдения, на которых просматриваются все залы, все закутки, а игровые столы снимались под разными углами. А учитывая еще, что там была сложная система зеркал, которую игроки и не замечали, сразу становится ясным, казино обмануть не так-то просто. Любую хитрость увидит минимум с трех ракурсов. Короче, это почти обыкновенный рабочий кабинет управляющего, без всякой роскоши. Ну или есть другой, куда меня не позвали. «Поздравляю с выигрышем», — сказал Кросс, сидя у себя за столом. «Сегодня обстановка немного нервная, у нас тут найдена целая команда шулеров. Конечно, заявление на них напишем, Но, думаю, этим будут заниматься ваши коллеги, а не вы. А может, и мы, если этих шулеров в процессе прикончили или покалечили. Впрочем, перед выборами Кросс старался не рисковать, и всех мошенников в своем казино просто сдавал в милицию без лишних действий. У меня своя работа, я сел на стул. Он чуть скрипнул подо мной. Мои коллеги сообщили, что вы задаете вопросы по поводу недавних убийств, спокойно продолжал он. Хочу заверить, что мы занимаемся легальным бизнесом, настолько легальным, насколько это вообще возможно в нашем государстве, и к этим убийствам отношения не имеем никакого. А что насчет Сафронова? Спросил я. Он не мой человек, отрезал Кросс. Да, протянул я, а ведет себя здесь, как главный. Он даже не дернулся, но я все равно заметил, как ему такие слова не понравились. Он игрок, потерявший осторожность, медленно сказал Кросс. Казино каждый вечер предлагает ему закончить с игрой, чтобы не проигрывал большие суммы, но он действует по-своему. Но мы за человека не решаем, он в своем праве. Но как-то же он с вами работает. Он наш деловой партнер в прошлом, ныне у нас нет общих отношений. Он подался в политику, но, учитывая его связь с мошенниками, я бы за него не голосовал, Кросс улыбнулся. В наших и в ваших интересах голосовать за другого кандидата. Он показал на бутылку, стоящую на столике. На ней был изображен сам Кросс в пиджаке. Такие бутылки уже продавались по всему городу. Я же знаю, как тяжело вам работать, поэтому, когда я стану мэром, в городе все будет иначе, произнес Кросс. Займусь преступностью, уже не будет внезапных разборок с битами, когда кого-то избивают на улице или раз, и пришьют прямо дома. Так, он явно говорит про эти два случая, буквально их и описал. Да и выиграть мне дал он не просто так, да и что ему моя победа. Деньги-то не его, а Сафронова, тот их проиграл. Но спросишь явно, сделает непонимающий вид и скажет, что без адвоката не выдаст и слова. Но не все кандидаты у нас честные, сказал Кросс, хитро глядя на меня. Кто-то связан с братвой, кто-то с коррупционерами во власти, а кто-то с отелями и гостиницами. Но едва я хотел переспросить, что он имел в виду, как Гордеев поднялся, а дверь в кабинет открылась, внутрь вошел охранник. «Вас проводит», — Кросс показал рукой на выход. «Можем дать вам машину. Безопасность наших гостей — наш главный приоритет. Уеду на такси. Ладно, лучше передам все турку, это явно предназначалось для него, ну и отцу, он тоже может понять. Ну а я своей стороны точно уверен, что хитрый Кросс сдал мне Сафронова, пахан универмага явно понял, что я пришел не просто так, и увидел в этом шанс избавиться от чем-то опасного для него знакомого. Я не стал задерживаться и, выйдя из кабинета Кросса, отправился на кассу. Работай я в РУАП, вгрызся бы в этом дело так, что не оторвали бы, но у меня куча другой работы, и в первую очередь надо поговорить с тем пацаном с порезанными руками, пока его не угнали куда-то. Надо ехать к Толику. Улыбающаяся девушка на кассе засунула стопку долларов в машинку, и та с шумом пересчитала все купюры. Я сразу разделил выигрыш на две части, чтобы вернуть 1000 турку, а остальное оставил себе, только обменял полтинник на рубли, чтобы расплатиться с таксистом, и пошел на выход. Идти по ночи опасно даже мне, у казино всегда караулит победителей, чтобы поживиться с них чем-нибудь. Универмаговские, конечно, гоняли отсюда всякую шелупонь, но все равно можно крепко встрять. Я перешел через дорогу, прошел мимо Форда, на котором сегодня приехал турок, дошел до дома, и там увидел хорошо знакомое мне белое «Газель» без номеров. Оттуда выглянул мужик в вязаной маске. «Здорово», — бросил он. «Без Сан Саныча, без него», — он рот продолжает, «некогда ему». Вспшник громко засмеялся и скрылся в машине. Силовых оперативников я в лицо почти не знал. Они чуть ли не всегда были в масках, но вот они меня запомнили. «О, мы вас слушали», — воскликнул довольный турок. «Сегодня он не в костюме, а в бронежилете с разгрузкой. Как ты Сафронова чуть до слез не довел, и как он выскочил, тоже видели. А потом, раз, и все пропало. У Кросса в кабинете глушилки стоят. Кросс звал на рюмку чая, но ничего не налил», — пошутил я. «Взятку предлагал, но не дал, а еще намеками бросался». «Какими?» — он перестал улыбаться. «Говорит, кто-то из кандидатов связан с братвой, кто-то с коррупционерами, а кто-то с отелями и гостиницами». «Оба-на!» — турок хлопнул в ладони. «Вот оно че!» — сдал с потрохами. «Ну, значит, полезная инфа. Похоже на то, они друг друга не любят. Сафронов нарывается, к ходит сюда, выделывается, а Кросс его побздехивает за что-то. Возможно, есть компромат. Может быть, Гриша почесал затылок. Сафронов знал каратиста, а того убили. Но если к покушению был причастен сам Кроссох, ну тогда понятно, чего он суетится. У каратиста много друзей в банде осталось, они за это Кросса закопают. И что выходит? Можете уже брать Сафронова? Спросил я. Не, турок замотал головой. Надо расследовать эту наводку, но тут мы сами. Благодарим за службу, Паха, ты нас выручил. Спасибо в карман не положишь, я хмыкнул, протягивая ему его 1000. Ну, что-то в карман да уйдет, с намеком произнес он, убрал деньги, но взамен достал несколько сложенных листов бумаги. Вот, кстати, как и обещал, созванивался с нашими экспертами, отправил им факс, вот они что нарыли и прислали. Говорят, ни хрена это не сатанисты, не сектанты. Вот что написано было на том фото. Он показал мне мое же фото кровати убитого наркобарыги, где кто-то распотрошил курицу, и грубо выведенные надписи, которые почти невозможно было прочитать. Эти же надписи были переписаны внизу, на листке почти черной ксерокопии. Наверное, прислали по факсу. И что это? Я начал вчитываться. Надписи на латыни, я понял это сразу, когда увидел, но сейчас кто-то это расшифровал и переписал более разборчиво. Трахеа, панцрис, рен, рецтум, пума. Выглядит, как заклинание, сказал я. Ни хрена это не заклинание, бросил турок. Это кто-то органы человека на латыни от балды написал, с ошибками еще. Почти везде ошибки сделаны. Или переписал откуда-то мудреные слова, не понимая их смысла, медленно произнес я. Или вообще начеркал смеха ради какой-то неграмотный медик. Думал, менты тупые, не поймут. Возможно, он пожал плечами. Еще есть профессор один из Москвы, но мне его номер пока не прислали, жду. Сразу тебе на пейджер сброшу, как пришлют. Кстати, раз Сафронова брать не будете пока, я посмотрел на него, потер лоб и оглянулся в сторону казино. Один человек из его команды, подозрительный, зовут Миша, носит барсетку за шефом, на обеих руках порезы. Вот если он вам попадется, дайте мне знать, мало ли что. Он как-то себя неуверенно вел, все ерзал, когда я его спрашивал. Не вопрос, Паха. Тогда погнал я, у меня еще работа есть. Пока, брат. Мне срочно нужен Толик. Время позднее, и он может быть где угодно. Наверняка развлекается у одной из своих подруг. Съезжу сначала к нему в общагу, а вот к той девушке пока соваться не буду, а то ее брат напугается, что я за ним. Он и так явно на шухере. Сначала надо все разузнать про него. Я добрался до телефона автомата и набрал номер. Сосед Толяна на звонок не отвечал. Скорее всего, его это уже просто достало, и он отключил телефон на ночь. Съезжу туда сам. Надо ковать железо, пока не остыло. Прошел дальше, в сторону вокзала, и заметил бежевую шестерку на том месте, где обычно стоят бомбилы. Ладно, скатаемся с ним, а то время позднее. А я почти не спал последние ночи. Раньше закончим, раньше лягу. Еще и водитель оказался знакомый. Хрена себе, я удивился, когда стекло опустилось. Это ты, Генка? О, здорово, Паха. Тот был удивлен не меньше меня, но руку мне протянул. Да вот, таксую помаленьку иногда, а то денег не хватает. Гена Кобылкин, следак из прокуратуры, оказывается, иногда бомбил по ночам. Вот он чего вечно усталый и не выспавшийся. Вот и сейчас сидел в старой куртке и вязаной шапке, а красные от недосыпа глаза смотрели на меня с некоторым удивлением. И когда успеваешь, я сел к нему впереди. Так вот, работаю по 25 часов в сутки. Он громко заржал конским смехом. Встаю на час раньше и работаю, как в кино. Да я редко, на самом деле, вот, пару человек подвезу, заработаю малин и домой. Сегодня в поселок бабу увез, 50 тысяч дала, еще кого-нибудь ждал, да не судьба, домой ехать, завтра дел, выше крыши, хоть и праздник, а работаем все, ну и дела, ты первый следак на моей памяти, который таксует, наши из дежурки и кто посменно работает, те часто таксуют после смены, это, конечно, запрещено формально, но глаза закрывают обычно, время такое, крутиться надо, он завел двигатель, куда, Паха? К общаге у радарного. Надо Толика поднимать. Есть у меня мысль, кто на самом деле убил барыгу в доме, и второго тоже. Не знаю насчет второго, Кобылкин насупился, но бабу и мужика того толстого, наркобарыгу, убил наш Крюгер, Кощеев, падла такая. Не, вот насчет медсестры надо копать, а вот, признался он, отрезал Следок. Сегодня признался мне на допросе, и что бабу ту задушил, и что мужика того придушил, и еще, что одну убил, а тело спрятал на пустыре. Завтра поедет показывать, где именно. Ну и дела. Снова все перевернулось с ног на голову. Я повернулся к Кобылкину, ожидая пояснений. Глава 18. Прям сам признался, недоверчиво спросил я у Следока. Может, напугался, или оговорился. Это все странно, ведь в первой моей жизни он не сознался ни в одном убийстве. Ага, напугался, как же я ножиком тогда коллегу твоего полоснул. Кобылкин махнул рукой и взялся за руль крепче. И девке угрожал, да и вообще, по нему видно, что он психопат. И ну куда ты, бродячий кот решил вдруг перебежать дорогу перед нами. Следок ударил по тормозам, и нас чуть подбросило вперед. Кот испугался, выгнул спину, но догадался сбежать с асфальта. Тьфу, бляха, придурок полосатый, выругался Кобылкин, дернулся, будто собирался выскочить из машины и кинуть в кота камнем, но, покосившись на меня, быстро успокоился и продолжил. Так вот, у него явные признаки, что псих у Кощеева, имею в виду, не у кота, он заржал. И такой, как Кощеев, может натворить делов. Они ведь как думают, эти убийцы-психопаты, им похрен на сострадание, как это называется, слово, блин, забыл, а, вспомнил, отсутствие эмпатии, короче, не испытывает раскаяния и может наслаждаться страданиями жертв, а восприятие, так сказать, реальности искажено. Вот проверим Кощея, свозим на спек, не удивлюсь, если он там врачам задвинет, что может слышать голоса, а потом и вовсе выяснится, что верит в какие-нибудь бредовые идеи, которые им и движут. Ну, там, ритуалы какие или что-то еще. Кстати, ритуальщики, когда совершают убийство, оставляют подпись на месте преступления. Короче, Кощей запросто мог лишить жизни существо более слабое, чем он. Кота там, женщину. Я задумался. И когда Кобылкин так поднаторел в серийниках, рассказывал, будто наболело, и на Крюгера уже все так складно повесил. Вот только тот барыга явно слабым не был, возразил я. Помнишь же, какая туша? Я глянул на пиликнувший пейджер. Там номер телефона, полный, с кодом, но не нашего региона. После номера приписка. Звонить в рабочее время по МСК, Владимир Владленович Салтыков. Ага, должно быть, это Гриша Турок прислал мне цифры профессора, эксперта по серийным убийцам. У нас сейчас уже ночь, да и в Москве рабочее время закончилось, наберу завтра. Слабый-то, не значит обязательно в физическом плане, спорил Кобылкин, а в характере слабина если. Крюгер наш один из этих, себя-то считает этаким мыслителем или спасителем человечества, а общество гнилое, и он эту гниль вычищает, а на самом деле просто свои мелкие обидки вымещает на всех и комплексы с детскими психотравмами. Вот я на это давая ему давить, он и не выдержал, рассказал все во всех подробностях. Причем в таких, что его завтра повезем на места. Хоть и праздник, но надо работать. Все равно не бьется. Гена, я помотал головой. Я видел сегодня человека, бандит, из команды нового кандидата в мэры. Я показал рукой на плакат с Сафроновым, мимо которого мы проехали. У него какие-то дела с Кроссом. А еще прессует барык и шалманы. Тоже своего рода очиститель, но цель только конкретная. Баллы заработать перед выборами и власть к рукам прибрать. И того барыгу тоже порешили они, скорее всего, у охранника Сафронова пальцы порезаны, а сам он паниковать начал, когда я вопросы стал задавать. Сейчас вот еду выяснить про него побольше, и брать его надо, колоть. Да ну, Гена поморщился. Ладно, смотри сам, может, к чему-нибудь и привяжешь его. Может, битами того жмура заколотили они, но с тем толстой барыгой, это точно наш Крюгер разобрался. Выговорил все это и выпятил подбородок, не отрываясь от баранки. И что он так упорствует? Его, конечно, всегда хрен переспоришь, Кобылкин такой и есть, бронела бы. Но мы тем временем уже приехали к общаге, где жил Толик, и я с Геной попрощался, он поехал домой спать. Вахтера на входе не было, я попал внутрь свободно и уже вскоре стоял у двери в комнату Толяна. Постучал, а ответом мне оттуда был, как ни странно, громогласный дружный лай. «Тихо!» — прикрикнул Толик откуда-то изнутри, и его босые ноги зашлепали по полу. «Иду!» Замок в тонкой фанерной двери щелкнул, открыл сам Толик, на ходу натягивая майку. Глаза сощуренные, волосы, за которыми он так тщательно следил днем, стояли дыбом, лицо опухшее от сна, На виске отпечатался след от браслета часов, который он забыл снять. «Зи, твои собаки!» — крикнул кто-то из соседей. «Помалкивай!» — огрызнулся Толян. Герда, овчарка Толика, для приличия гавкнула, а из глубин комнаты ко мне рванула другая собака. Скулящий от радости Сан Саныч встал на задние лапы, упирая передние лапы мне в плечи, лизнул в лицо, спрыгнул и побежал в комнату, разыскивать поводок, но не нашел, поэтому принес мне резиновый тапочек Толика. «Вот спасибо», — пробурчал тот, отобрал тапок и натянул на левую ногу. «Заманался я с ними, а к тебе ходил, тебя не было, пришлось обоих к себе домой везти, едва их спать уложил. А что случилось? Ща». Я прошел внутрь в окружении двух собак, а Толян схватил чайник и поскакал в сторону кухни в одном тапочке, трусах и так и не надетой до конца майке. Что-что, а гостеприимство и радушие у него всегда при себе, гостя при любых обстоятельствах угостит чаем. А Герда, тем временем, улеглась на хозяйской кровати, пока Сан Саныч крутился возле меня, требуя почесать брюхо или поиграть с ним. «Да разругался я со своей», — пояснил Толик, когда вернулся с полным чайником кипятка. «Вот и сказала, чтобы я выметался и шавок своих забирал». «Шавок», — гневно произнес он в сторону окна. «Сама-то кто?» Толя разлил чай по металлическим кружкам. «А что именно случилось?» — спросил я, взяв кружку через рукав, чтобы не обжигать руку. «Увидела тебя с кем-то? Я же тебя знаю, Толян, тебе одной девушки вечно мало», — я усмехнулся. «Но-но-но, Паха, не заговаривайся, я на сторону не хожу». Он неодобрительно посмотрел на меня и достал из шкафчика под окном пачку сухого печенья, на которой тут же уставились собаки, и половинку Сникерса, будто я какой-то кобель. «Из-за брата это ее, Миша не пса, а что с ним?» Я навострил уши. «А, гондон он», — Толя махнул рукой и швыркнул чаем. «Пришел я вечером к ним, проверить собак, а он как раз перед работой у сеструхи сидел, нудел ей опять, что со мной встречаться нельзя. А кем он работает?» Сан Саныч улегся у моих ног, я его погладил. «Так, значит, разговор Толика с тем парнем был до моей встречи с ним в казино, до того, как этот Миша уехал сопровождать Сафронова. А хрен его знает», — Толя пожал плечами. «Ну ты же мент, опер, ты все должен знать про всех, это твоя работа». «Ну, паспорт-то я его смотрел тайком», — он потупил взглядом. «Да он, вроде, медбратом раньше работал, а сейчас, хрен знает, где-то в городе тусуется». «А медбратья латынь изучают?» — спросил я. «Не знаю», — он снова пожал плечами, отпил чай и подумал. «Ну и короче, за стол садимся, а я вижу, он своими граблями порезанными». «Ага», — наблюдательный Толик порезы заметил, правда, не придал этому большого значения. «Чё-то под шеей поправляет. Глядь, а там цепочка с амулетом, а на нем свастан. Свастика, мать ее», — возмущенно добавил он. «Я ему: ты чё носишь-то такое? У меня дед воевал, прошел всю войну, и после нее еще сколько разминировал, а тут сидит козел такой и носит такое. И давай мне затирать всякую хрень, мол, мы должны следить за чистотой нации». «Гатон», — расстроенно добавил Толик. «Он мне сразу показался гадом высокомерным. Ты же с ним выпивал, помнится. Так назад-то уже не выльется», — он покачал головой. «Ну мало ли, думал, нормальный, просто не все общаться умеют, пока плей им не дашь. А тут, ну, слово за слово, чуть опять не подрались, а меня раз, и на выход с вещами и собаками просит. Ну и хрен с ними, если честно. Уже без радости туда ходил, вечно пилила». «Ладно, я понял», — прервал я, пока он не начал снова жаловаться. «А я с ним сегодня говорил, кстати, с ним, и с Паханом его». «Паханом?» — Толя выпучил глаза, — а я рассказал о нашей встрече с Сафроновым. Так, картинка немного сложилась, и не зря турок рассказывал мне о всяких скинхедах и нациках во время нашей встречи. Значит, Сафронов на это людей и заманивает. Надо обстоятельно поговорить с Орловым, а то и правда Сафронов начнет окучивать тех ребят, мол, на борьбу с кавказцами, ему-то без разницы, про кого свистеть, а на деле, для своих темных делишек. «Ну и дела», — Толя допил чай. «Будем его брать, явно причастен, может, и душил он. Хотя, говоришь, Крюгер признался», — он почесал голову, — «фиг разберешь. Погнали все равно, поговорим, понятнее станет. Взять нациста не получилось, у сестры этот Мишеня больше не появлялся, а дома, где он жил, его не было. Ломать замок мы не стали, все-таки пришли без санкций, и Кобылкин точно бы не стал нам ее выбивать у прокурора, ведь он-то уже обвинительное строчит на Кощеева. Уже под утро мы вчетвером, Я, Толя и две собаки вернулись ко мне, попили чай, слупили пару банок шпрот, и пришло время идти на работу. Толик пообещал, что его Герда грызть мебель не станет, поэтому мы оставили обеих собак у меня дома. По дороге я купил для своих блок сигарет, оставлю в кабинете, а то все мужики опять без денег, стреляют друг у друга мелочь на курево. Пусть для отделения лежит, как спонсорская помощь от кандидата Сафронова, на его же деньги взял. Сегодня праздничный день, на работе людей меньше, чем обычно, но все же ГОФП функционировал почти в полном объеме. В дежурке сидел зевающий Сурков, который что-то листал в журналах, пс Никикова-то заталкивали в обезьянник. Еще и коморка криминалиста оказалась открыта, я пошел поздороваться. «О, с праздником!» – бросил Кириллу через плечо, листая бумаги. «Выдернули на работу?» – сочувственно спросил я. «Ага, ненадолго, с области вчера вечером привезли результаты по экспертизам, разбираю». Он отложил в сторону пачку листов. «Да и вот, надо новые вещдоки отработать». На столе перед ним лежала гора снимков, мелкие записки и несколько ножиков, советские складные «Белка» и «Минск» с точками ржавчины на клинках, один настоящий швейцарский нож, почти новый, со штопором, и китайские ножики с крокодилом и драконом на пластиковых рукоятках под дерево. Еще была модная бабочка, которая ни хрена не режет, но о которой мечтали многие пацаны, и потасканный ножик выкидуха с зеленой рукояткой и надписью «НАТО Милитары». Я не удержался и взял последний, нажал на кнопку, но лезвие со скрипом вышло лишь наполовину, приходилось вытаскивать пальцами. Назад по кнопке клинок выкидухи не уходил, механизм явно сломан. Впрочем, это все равно понтовый нож, в фильмах такие были, и молодежь насмотрелась, хотела себе такие же. «Что, не как на дискотеке облава была?» – спросил я. «Откуда ножиков столько?» «Ну да», – Кирилл закивал, «вчера вечером псники с участковыми налет устроили на клуб, и мне улов притащили, разбираться». «Ну, палок нарубили они». «Хорошо, гашиш у них в область ушел, у меня допуска по наркоте нет, но мне и этого добра хватит описывать. Считай, по каждому заключению надо сделать, холодняк или нет». «Фуфло это, а не холодняк», – заметил я. «Да знаю, но бумажка треба, без нее решение по материалу не принять, сам знаешь. И на кой черт с собой ножи таскать на дискач, что за мода кривая у нас? Ведь не было раньше никогда такого. А народ на танцульке без ножа и не ходит», – я усмехнулся. «Там еще газовик был, переделанный в боевой. Кстати, Паха, криминалист полез в бумаги, расшифровал тут, что там сатанисты писали в доме убитого барыги. Весь вечер сидел, но расшифровал. Это названия человеческих органов записаны, мне ручка подсказал. Только ругался, что с ошибками все. Просто прикалывались, похоже. Бери, может, пригодится». Чтобы Кирилл не расстроился, что работал впустую, я просто поблагодарил и взял листок с уже известной мне информацией. «Благодарю, Кирилл, ты настоящий друг. Вот, возьми сигареток», я подал ему пачку из пакета. «Да я же не курю». «Пснику дашь какому-нибудь, он тебе ножик хороший подберет из конфискованных. Думаешь, они все ножи оформили? Зуб даю, добрые клинки замышили». «А, ну ладно», он забрал пачку. «По струне что-нибудь есть?» — спросил я напоследок. «Ничего конкретного, но если найдем саму струну, скажем точно, ею душили или нет. По текстуре оплетки можно попробовать определить». Но едва я собрался к себе в кабинет, как навстречу мне выскочил Шухов. «А он тут чего забыл? Праздник сегодня, начальство по праздникам и выходным обычно отдыхает, особенно Шухов. Павел Алексеевич», — строгим голосом выдал он, — «давай-ка ко мне в кабинет. И что там по этим барыгам? По задушенному и второму, которого битами забили. Дело на контроле в Москве». «Ну, это вряд ли, просто Шухов так пытается меня пугать, иначе бы поминутно звонили с главка, требуя результатов». «Проверена оперативная информация», — сухим канцелярским тоном произнес я, — «есть подозрение, что это связано с незаконной деятельностью погибших. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску подозреваемых, и вот сразу видно, кто работает, а кто херней страдает». Шухов одобрительно закивал. «Пошли, пошли уже. Помощь твоя нужна». «Помощь?» — я удивился. «Да, очень срочно», — он нетерпеливо мялся, ожидая, когда я уже пойду к нему в кабинет, «а то международный скандал будет». «А что случилось?» «Да объясним сейчас. Не по твоему профилю, но сказали тебя поставить, как недавно отличившегося». «Сам Суходри, сам Суходольский с главка позвонил», — вовремя поправился он, сказал, чтобы именно тебя назначили, вот и занимайся этим сегодня. Сегодня повезут Кощеева на следственный эксперимент, напомнил я, а он как раз связан с этими делами по барыгам. Там Филиппов с Кореневым займутся, нетерпеливо отмахнулся Шухов, а у тебя своя работа. Орлова еще в помощь возьми, один не ходи. Оказывается, сегодня на работе собралось все начальство. В кабинете Шухова, на его месте, сидел Федорчук, красный то ли от выпитого вчера, то ли из-за вечного давления. Скорее второе, он как раз разрывал упаковку таблеток, чтобы положить одну под язык. Кроме него за столом почему-то торчал помощник дежурного, тормознутый Федя по прозвищу Шестивольтовый. А в уголочке, у катки с цветком, примостился толстый пожилой мужик с большой лысиной и в массивных очках с черепаховой оправой. Одет он был в серую жилетку с карманами и рубашку с коротким рукавом под ней. Рядом с ним лежала пустая сумка, по габаритам подходящая под фотоаппарат. Под правым глазом у мужика фингал, на левом запястье виден белый след от ремешка часов, где не загорела кожа так, явно не здешний, иначе откуда загар. Вот, Шухов показал на меня пальцем, смотря на мужика, вот кто будет искать пропажу, говорил он медленно и громко, будто обращался к слабоумному ребенку. Значит, это иностранец, у нас в милиции, да и не только там, часто думают, что если говорить медленно и громко, то иностранец все поймет. Пожилой мужик в ответ выдал целую тираду, которую в кабинете никто не понял. Я за вторым побежал, бросил Шухов и выскочил из кабинета. Короче, начал Федорчук и откашлялся. Вот этот иностранец, Герберт Брейгель, он показал на пожилого мужика, то ли немец, то ли хрен знает кто. По-русски не бум-бум, вот, Федю позвали, он по-английски учился в компьютерном техникуме. Протянул помощник дежурного Федя, хлопая глазками. Напали на него у старого рынка, продолжил Федорчук, отпив воды, на этого немца, дали по морде, отобрали куртку, камеру, деньги, паспорт и билеты, может, еще чего-то, не разобрали, что он там лопочет. А у тебя, мы знаем, там свои информаторы есть. Вот походи, поспрашай, кто чего слышал. Шмотки и ценности, документы, все надо вернуть. А то главк на уши встал, требует разобраться, а Москва проснется, вообще с министерства звонить начнут. А что он тут забыл? Спросил я, кивая на мужика. У нас так-то далековато от туристических мест. Фоторепортаж делал, про русскую мафию в Сибири, Федорчук потер лоб. Вот она и нанесла свой удар, это русская мафия, пошутил я. Не поясничай, а то Москва нам такое устроит. Шухов втолкнул в кабинет Орлова и снова куда-то умчался, принимая на себя деловой вид, хотя на деле просто не хотел получать втык от Федорчука при подчиненных. Витя непонимающе посмотрел на всех. Вот, Витек, я кивнул на иностранца. Короче, сегодня занимаемся не маньяком, не темнухами, а поиском пропавших шмоток вот этого иностранного гражданина, то ли немца, то ли кого-то еще. Иностранец закивал, будто понимал мои слова, и заулыбался. Я повернулся к нему и тоже одарил улыбкой со словами: «Не волнуйтесь, мы найдем ваши вещи». Гитлер капут. Тот закивал еще сильнее, а начальник вдруг стал оправдываться, понимал, что оторвал нас от дел важных, за которые с него же потом и спросит. «Да, мужики, вы тут под рукой», примиряюще сказал Федорчук, «быстро найдете, а я вам дам премию», намекнул я. «Отгулы дам», отрезал начальник. «Только шутить хватит, Васильев. Чем скорее закончите, тем меньше орать будем. А вдруг он шпион, а мы ему вот так вот все вернем?» «Вернуть, а наверху разберутся, кто шпион, а кто нет. Че у нас шпионить? Все военное давно закрылось и разорилось в регионе. Ну и упала нам на голову задачка. Немец, давай что-то говорить». Но Витя Орлов удивил нас всех. Спокойно подошел и начал что-то спрашивать. Говорил он медленно, часто раздумывая над словами и жестикулируя, но собеседник его явно понимал. «Ну, все-таки Орлов, офицер, у него есть высшее образование, да и припоминаю, что мать у него преподает английский в школе. Вот так мы и добились, что этот мужик не немец, а голландец, журналист с заданием от редакции. Он и правда делал репортаж о русской организованной преступности. Ну а раз иностранец, Москва и правда будет спрашивать, что случилось и как мы это допустили. Вот местное руководство и засуетилось хотя бы вернуть пропавшие вещи. Иностранцу еще повезло, что сегодня дежурит Сурков, который сразу поднял панику и вызвал руководство на работу, да и помощник его, Федя, английский худо-бедно понимал. Будь сегодня в дежурке Ермолин, он бы вообще закрыл голландца в обезьяннике, думая, что тот пьяный, раз нифига не понятно, что он там бормочет.